Глава 4. Муравейник. «Надо срочно завести себе маунта», – простонал Виктор, падая в траву. «На двух пассажиров». «Знаешь, сколько они стоят?» – пробурчал я, садясь рядом. «От 5000 золотых». Он в ответ только простонал. «Мы же в игре. Зачем разработчики добавили усталость? У меня не ноги, все тело отваливается». «А у меня ничего», – улыбнулся я, видя его страдания. «У меня пока усталость не работает. Правда, морально устал идти. Это да, в наличии». «Разбогатеем, купим маунта», – настаивал он на своем, смотря при этом на свеженького, но очень замыленного меня. «Раз телепорты тебе недоступны, буду хотя бы тебя возить». «Ладно, не бурчи», – отмахнулся я от него. «Смотри. Всего 2 недели пути, и мы скоро дойдем до плата смерти». «Почему такие места называют вот так?» – простонал он. «Плата смерти, равнина ужаса, лужайка тлена. Нет бы назвать их как-то оптимистичнее». «Если там обитают муравьи», – хмыкнул я, – «да еще и такого размера, что считаются за мобов, то, в общем, ты меня понял». «Угу. И нет никаких деревень или постов поблизости», – согласился он. «Просто идите пешком, любители поживы». «Да говорю же тебе, нет тут сейчас никакой особенной наживы. Это одни из старейших инстов в игре, можно сказать, из первой десятки. Его, как только игра открылась, фармили все, кому не лень, поэтому администрации пришлось его усложнить, чтобы целиком мог пройти только прилично одетый рейд. Это было раньше. Сейчас же есть намного более простые способы прокачаться на этих уровнях». «Но ведь с королевы по-любому падает что-то особое», – не отставал Виктор от меня. «Падает кольцо королевы муравьев, дропается с 2% вероятностью. Правда, класс его всего лишь эпическое, но на рынке его можно продать за приличные деньги. Я когда смотрел на форуме, за него давали 5000 золотых. И то, я думаю, можно выставить и за большую сумму, ведь предложений нет». «Согласен. Его могут себе позволить какие-нибудь богатенькие буратино, которые вкладывают в игру реал. Для игроков, которые за несколько месяцев перепрыгнут эти уровни, такое кольцо лишь причуда для богатых». Я кинул ему ссылку в личку. «Посмотри, оно реально хорошее. Плюс 200 к здоровью, плюс 200 к мане, плюс 5% к резисту от всех стихий. 10% вероятности отразить урон». «Ого, да оно офигенное!» Друг пожал руки в предвкушении и категорично заявил. «Если выпадет, оставлю его, пока не перерасту». «Посмотрим». Я не разделял его оптимизм. Все же шанс дропа 2%. «Хватит лениться и пошли уже». Голосом самого больного человека на земле друг простонал. «Ах, если бы меня кто донес!» «Вот пусть девки из борделя тебя носят», – мстительно сказал я, демонстративно отворачиваясь от него. Ничуть не смутившись, Виктор бодро вскочил на ноги и затопал к входу. Затем оглянулся и возмущенно произнес. «Ты идешь? Сколько ждать тебя можно?» «Дать бы тебе чем-нибудь тяжелым по голове, да лень искать!» – закашлялся я от такой наглости и зашагал следом. Проблемы начались сразу. Мы даже не дошли до муравейника, как на нас напали 2 группы муравьев-солдат 10 уровня. Повезло, что первой целью они выбрали Виктора, и он быстро их отработал. Моего количества жизней хватило бы на 2-3 укуса, так что было принято решение дальше двигаться ползком. Медленно, нудно, но зато гарантированно и безопасно. «Ползем сразу ниже». Виктор, чертыхаясь и проклиная все на свете, полз рядом со мной, постоянно обновляя заклинание невидимости, чтобы, не дай бог, не засветиться. «Думаю, начнем сразу с 30-го». Я остановился, чтобы сказать фразу. Иначе земля заползала в нос и рот во время движения. Стоило только начать говорить. Приходилось останавливаться и, тихо ругаясь, вытираться. Во что превратится после таких пластунских походов наша одежда? Оба предпочитали не думать. «Мне и сейчас опыт такой льется, что мама не горюй». Виктор, как обычно, был оптимистичен. Видишь, как суетятся. Не понимают, что за смертность в их рядах. Еще бы. У меня счетчик убийств крутится как бешеный, подтвердил я. Ты, главное, следи за нашей невидимостью, иначе нам трындец. Описать, что творилось рядом с нами, было сложно. Это надо было видеть. Темнота тоннелей муравейника была слабо подсвечена какими-то полупрозрачными слизистыми комками, которые давали тихий фосфорицирующий свет. По всему коридору туда и сюда сновали муравьи. Запах от их выделений внизу на полу был такой, что мы едва сдерживали рвотные позывы. Моя способность действовала пугающе эффективно. Горы трупов впереди и позади нас сбивали муравьев с толку. Они пытались найти виновников, суетливо тычась во все места. Другие пытались убрать трупы, но, попадая под действие проклятия, сами падали в проходе, еще больше внося хаос в жизнь муравейника. Хорошо, хоть тела спустя некоторое время пропадали, оставляя мелкий лут, который нам был неинтересен. Поздравляем, вы получили новый уровень. Поздравляем, вы получили новый уровень. Поздравляем, вы получили новый уровень. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Поздравляем, вы получили новый уровень. Виктор прислал мне свой системный чат, подкрепив его смайликом. А у меня только на увеличение убийств счетчик крутится. Репутация едва-едва свинчивается. Похоже, тут можно годы провести, прежде чем она вернется в плюс, улыбнулся я. Ты какой уже? Еще уровень, не буду 40-й. Неплохо. Заметил я впереди преграду и замер на месте. «Смотри впереди!» Проход на 40-е уровни загораживал гигантский муравей, который неторопливо прогуливался туда-сюда, но не отходя далеко от прохода. 55-й! Ахнул друг. «Как он сюда попал?» «Хрен его знает!» Выдохнул я, оглядывая бронированного монстра величиной с большую собачью будку. «У тебя способность по какой уровень действует?» 60-й. Я знал все пороги способности наизусть, ведь это у меня было единственное умение. «Тогда попробуем прорваться. Главное, чтобы у королевы не было больше 60-го», расстроенно покачал головой он. «Офигеть!» У нас вырвался единодушный возглас, когда мы прокрались в пещеру с купелью королевы. Огромное раздувшееся брюхо раз за разом выплевывало яйца, которые тут же подхватывались мелкими муравьями и разносились по пещере. Вокруг королевы муравьев, по внешнему виду напоминающую инопланетную тварь из фильмов ужастиков, стояли 6 муравьев с огромными хелицерами. Но больше всего нас впечатлило то, насколько большой была пещера, пол которой сплошь был покрыт рядами яиц. Почувствовав животом тепло, я потрогал рукой пол и понял, почему пещера пользовалась у муравьев такой популярностью. Поверхность пещеры была очень теплой. Видимо, где-то ниже лава нашла себе выход из недр земли. «Крадемся», – тихо прошептал я и толкнул друга локтем в бок. «И не шумим», – согласился он. «Те парни выглядят очень угрожающими». Хорошо, что они и королева 60-е. Подкравшись ближе, мы удовлетворенно вздохнули, увидев их уровни. Как только мы подползли ближе к яйцам, они стали взрываться, да с такой скоростью и массовостью, что стало напоминать фейерверк. Присмотревшись, я увидел, что все яйца помечены первым уровнем, и, конечно же, на них подействовало мое проклятие. Тишину пещеры разорвало яростное шипение. Королева прекратила откладывать яйца и зашелестела, как рой растревоженных пчел. Тут же в направлении нас кинулась как ее охрана, так и все, кто был в пещере. Видимо, каким-то образом она нас почувствовала. Очнулись мы уже на месте респауна. Хорошо, что он был недалеко от пещеры. «Вот и первая смерть за эту неделю», – тяжело встал с круга респауна я. «Долго же мы продержались». «И как же она нас увидела?» – недоумевал Виктор. «Хотя о чем это я? Она все-таки босс подземелья. Вполне возможно, в ее возможности заложили еще и не такие гадости». «Ну что, дубль 2?» Я направился в сторону пещеры. «Без вариантов. Тем более я уже 45-й. Никогда так быстро не рос по уровням, даже с 1 по 10. «Если уж совсем дела плохо пойдут, можем так зарабатывать», – улыбнулся я. «Кач за деньги, главное добраться сюда». «Идея неплохая», – заинтересовался он. «Обдумаем на досуге». Две следующие недели были похожи на день сурка. От монотонности происходящего тянуло все время то в сон, то блевать. Мы начали вспоминать, из-за чего бросали некоторые игры в прошлом. Именно из-за тупого и беспощадного кача. Еще хорошо, что мы просто ползали по муравейнику от уровня к уровню. Если бы еще нужно было руками убивать каждого, мы бы точно чокнулись. Неоднократно у нас возникало желание все бросить и вернуться к старому способу заработка. Лишь растущие, как на дрожжах, уровни Виктора, а также возможный лут с королевы заставляли нас раз за разом проходить подземелье муравейника. Сначала с 20 по 50, потом начинать с 30, а затем и просто проползать лишь один 50. Поздравляем! Вы получили повышение способности. Человек-неприятность 40 уровня. НПС до 80 уровня умирают странной смертью 60%. Монстры до 80 уровня умирают странной смертью 40%. Игроки до 80 уровня умирают странной смертью 4%. Радиус действия 40 метров. Человек-неприятность 41 уровня. 154 из 40 тысяч. Общий шанс умереть рядом с вами странной смертью 35%. Такой надписью закончился для нас финальный заполз в пещеру королевы муравьев после 2 недель мучений. «Кольца нет», – разочарованно сказал Виктор, порывшись в кучке лута, оставшейся от испарившегося тела королевы. 2%, что ты хочешь?» – я пожал плечами. «Зато ты 70-й. Я думаю, это неплохо за 2-то недели. Некоторые люди 2-3 года качаются до таких уровней». «Надоело мне тут», – Виктор отрицательно потряс головой. «Никакого удовольствия от игры. Я так не могу. Понятно, что мы деньги зарабатываем, но когда при взгляде на трупы уже блевать хочется, это тоже нехорошо. Ты как хочешь, а я вернусь в город. Может быть, на борделе смогу больше заработать». Я задумался. С одной стороны, без его маскировки я не смогу дойти до королевы, но с другой... С 50% шансом я могу попробовать ходить по первым уровням, и муравьи не смогут до меня добраться. Срабатывание происходит при соприкосновении объекта с радиусом действия проклятия. Но ведь можно было и отступить в это время. Нужно было решаться. Я понимал, что без невидимости в других местах более высокоуровневых мне ловить нечего. Здесь же мой счетчик смерти мотался как бешеный, так как количество муравьев было огромным, и постоянно респаунилась из яиц королевы, которая возрождалась на следующие сутки после убийства. Такую прокачку способности бросать было нельзя. У меня мелькнула одна мысль. Сначала я ее отбросил, но вскоре она вернулась опять и заставила меня задумчиво почесать затылок, а потом и загореться ею. «Слушай, у меня мысль», – обратился я к другу. «Больше всего счетчик крутится возле кладки королевы. Ему все равно, кто и как умирает, даже если это яйца 1 уровня. «И?» «Потерпишь еще несколько дней?» – попросил я его. «Нам нужно вернуться в купель королевской кладки и обустроить мне укрытие наверху пещеры. Ведь при респауне королевы вместе с ней появляется дефолтная кладка из нескольких десятков тысяч рабочих муравьев». «Ты хочешь просто все время быть там и ждать респаунов?» – удивился Виктор. «Да, тогда я не буду зависеть от твоей маскировки». «Будет целым геморроем сделать тебе лёжку». «Поэтому я предлагаю следующее», – продолжал убеждать его я. «Ты с помощью телепорта улетаешь назад, покупаешь все необходимые инструменты, запас еды и быстро возвращаешься. Затем можешь заниматься своими делами в городе, а я поживу тут месяц. Думаю, за это время подкачаться до 40 или 50 уровня способности». «Вот же ты маньяк!» Виктор покрутил головой. «С ума не сойдешь здесь в одиночестве? «Что делать?» Я пожал плечами. «Заодно попробую один метод. Называется частичный выход. Я недавно прочитал про него. Когда игроку нужно зайти на игровой форум, он не отсоединяется при этом от игры. Таким образом, я могу пока смотреть фильмы, читать новости. В общем, развлекаться как хочу. А способность будет срабатывать сама, ведь персонаж будет считаться находившимся в игре». «Ты в ней и будешь», — хмыкнул Виктор. «Просто в каком-то подвешенном состоянии». «Я ведь от тебя много не прошу». «Ладно», — уговорил. «Если хочешь отшельничать, как хочешь», — махнул он рукой, поняв, что меня не переубедить. «Отлично», — обрадовался я. «Тогда я тебя жду, а сам потренируюсь на входе в муравейник». «Хорошо, вернусь через пару дней». Виктор вытащил из инвентаря свиток заклинания и, зачитав его, исчез в синей вспышке портала. Поскольку других дел не было, я вернулся к входу. Вот тут мне пришлось побегать. Без маскировки Виктора эффективность кача сразу упала. Поэтому вскоре я забил и, разложив невдалеке палатку, вышел в реал. Выход. Привет, Дим. Я как только принял душ и заварил себе чай, оставив его остывать, сразу набрал сына. Привет, пап. Видеоизображение настроилось, и я увидел его в рабочем кабинете на заводе. «Как дела?» «Благодаря тебе лучше, чем было месяц назад». Он слабо улыбнулся всем своим видом, показывая, что все действительно хорошо. Но по темным кругам под глазами и вымотанному виду было понятно, как тяжело ему это дается. «Что, кредитор?» «Слава богу, больше не пишет и не звонит», вздохнул он. Как только я с ним переговорил и утряс процедуру выплаты долга, с тех пор больше о нем не вспоминаю. «На самом деле в этом нет ничего хорошего», – нахмурился я. «Где Светлана и Миша?» «Я не стал их отправлять никуда. Да и денег, честно говоря, на их поездку нет. Все уходит на выплаты поставщикам и рабочим на заводе», – признался он. Я закусил с досады губу. В случае непредвиденных ситуаций мы сильно рисковали ими. «У меня тоже нет денег», – признался я. «Все ушло в одно дельце, но пока с него доходы минимальные». «Что за предприятие?» – оживился сын. «Можно объединить с нашим? Повышение ликвидности было бы сейчас совсем не лишним». «Не получится», – отмахнулся я от него. «Будут новости, сразу мне звони. Договорились?» «Конечно». Разговор с сыном немного меня обнадежил, но вот то, что Миша со Светой оставались в городе, очень меня беспокоило. К сожалению, всю свою наличность я вложил в коконы и компьютер, а занимать было уже не у кого, и так набрал долгов выше крыши. Загрузка. Виктор отсутствовал ровно 2 дня. На утро 3-го я увидел сначала пыль, а затем и его, довольного и счастливого, восседающего верхом на большом варане. «Во, купил по дешевке», – похвастался он. «Двухместные слишком дороги, так что отложим на будущее их покупку. А этот всего в 2 сотни золота обошелся». «Ага, только я на нем ездить не смогу. Только после 10-го уровня становятся доступны маунты и телепорты». «Ой, забей», – отмахнулся он. «Говорю же, накопим и купим. Какие проблемы?» «Ладно, показывай, чего привез», – настроился я на серьезный лад. «Много чего, поэтому пойдем в муравейник, а вещи потащит Крон». Виктор похлопал по шее варана, тот довольно зашипел. «Маскировки не хватает на толпу», – заметил я. «Я и не буду ее использовать». Он достал из ножен 2 новеньких кинжала красивой формы. «Купил под уровень». «Тоже по дешевке», – подколол его я. «Ага, ярмарка была в городе, так что нам повезло, потратил всего 5 сотен на все». «Последние деньги почти», – ворчливо заметил я, придирчиво осматривая оружие. «Ну, я подумал так. Раз мы все равно собрались разделиться, то нет смысла хранить деньги. Лучше их потратим в дело. А когда снова соберемся вместе, подобьем, кто сколько заработал. Устраивает?» «Все равно деньги уже потрачены. Смысл меня спрашивать?» Нечего тогда бухтеть. Виктор похлопал меня по плечу. Пошли, нужно почистить дорогу. Не скажу, что наш путь был просто безоблачен, как если бы мы шли под маскировкой. Но с новым оружием и с его высоким уровнем, превышающим самый высокий у муравьев на десяток, Виктор быстро расправился с теми, кто не умирал от моей способности. Так что с трудом, но мы пробились к купели королевы и, вырезав там всех, стали подготавливать мою лёжку, прикрепив ее под потолок пещеры. В общем, смотри. Виктор закончил сооружать хитрое приспособление, которое закрепилось к потолку пещеры 6 стальными зазубренными штырями. Соорудили мне ее техномаги, сильно удивившись, зачем это надо. Вот тут 2 рычага. Тянешь за нижний, вся конструкция опускается вниз. За верхний она поднимается. «Техномаги?» – удивился я. «А чего ты удивляешься?» – посмотрел на меня друг. «Не видел, что ли? В игре есть все виды персонажей». «Честно, не обращал внимания», – повинился я. «Вот как раз и займусь. Времени свободного у меня будет теперь очень много». «Ну, тогда все, пока. Встретимся через месяц». Было видно, что Виктору хочется скорее свалить. «Не забывай лут проверять после убийства королевы». «Конечно». Я залез в свое ложе и потянул рычаг. «Не перетрудись там в своем борделе». Показав мне в ответ неприличный жест, Виктор отправился к входу. Телепорты внутри подземелий не работали. Две недели спустя. Рестарт сервера. Светлые боги обратили на вас внимание. Вы прогневили их, и они послали вам кару. Ваша репутация с королевством Альсар стала минус... Ваша репутация с Темной Империей стала минус... Ваша репутация опустилась ниже любого когда-либо игравшего игрока. Вы получаете достижение... Темные боги заметили вас. Вы порадовали их, и они послали вам благословение. Ваш кошелек пополнился 1000 золотых. Тратьте их на благо темных богов. Как громом среди ясного неба меня огорошили системные сообщения после входа в игру. Ого! От неожиданности я и не знал, что сказать. Особенно меня убили значение репутации и новый титул, который красовался под моим ником. Это насколько же мне репутацию боги снизили, что в коде игры не оказалось таких значений. Я сначала подумал написать об этом администрации, но тут же остановил себя. Во-первых, 1000 золотых на дороге не валяется. А во-вторых, обычно всякие непредусмотренные игрой баги могут и не повлиять на игровой процесс. А вот 1000 золотых легко может быть отнято. Главное, что если ты нашел дырку в коде, нужно поюзать ее, а потом честно сдать администрации. Забирать в этом случае они ничего не будут. А за сотрудничество, глядишь, и отвалят плюшек. «Хорошо. Посмотрим, что я смогу извлечь из такой странной репутации», – решил я. «А потом уже решу, что делать дальше». Плата смерти. Королевство Альсар. 2 месяца спустя. «Эй, там, наверху!» Внезапный резкий крик едва не заставил меня подпрыгнуть. Наклонившись и посмотрев вниз, я с удивлением заметил Виктора. «Ты чего так рано?» – удивился я. «Совсем счет времени потерял!» Он обалдело посмотрел на меня. «Ты там вообще чем занимался?» «Да я приспособился так. Выходил и заходил в игру. Сам же большей частью был в реале. На себя любовался в капсуле. Кстати, не думал, что это так противно выглядит со стороны». Я нажал на рычаг спуска. «Так ты в реальной жизни был большей частью?» – не поверил он. «Ага. Первую же неделю высчитал периоды появления муравьев после убийства королевы и стал заходить только на момент респа». Я поднялся на ноги и кинул трейд. «Как там дела у сына?» – поинтересовался он. «Да пока никак». Я потер зачесавшийся непонятно от чего глаз. «Выплатили кредитору 1 000 000 рублей, но, сам понимаешь, это слишком мало, и все равно в срок он не успеет погасить все». «Значит, вся надежда на нас», – хмыкнул Виктор. Надеюсь, ты прилично заработал за это время. Лови. Одно кольцо тебе, два на продажу. Я закинул ему столь долгожданный лут с королевы. А золото я в общий банк положил. Как-то маловато, сразу поскучнел он. Ха! Поразился я такой наглости. Если ты за это время заработал больше 15 000, давай покажи мне их. Ой, да что ты сразу о плохом? Быстро съехал Виктор с темы. Зато я расширился и тоже заработал, хоть и не столько, сколько ты. Переводя на нормальный язык, это значит снова потратился. Злобно прищурился я. Пока некоторые тут вкалывали в поте лица. Ага, особенно некоторые халявщики, засмеялся он. Пролежавшие и проторчавшие в реале почти 2 месяца. 2 месяца? Сам я как-то уже сбился со счета. Дни летели как пули, и я давно потерял счет времени. Ага, закрутился я что-то, почти забыл про тебя. Он сделал серьезное лицо, но глаза его выдавали. Ладно, пошутили и хватит. Рассказывай, как дела обстоят. Тоже посерьезнел я. Что-то намечается на границе. Думаю, стоит нам туда вернуться. Он надел одно из колец на палец и полюбовался статами. Войска обеих сторон стягиваются к границе, так что мы можем попытаться половить рыбку в мутной воде. Хорошо, согласился я. Ты разобрался с заказом тех бандитов? Да, нанял пару высокоуровневых игроков и быстро все обделал, отмахнулся он. Вот только у меня мысль закралась одна. Заинтересовался я. А почему бы нам самим не возглавить преступный мир в городе? Для начала в Вудстоке. Как ты себе это представляешь? Удивленно покачал я головой. Игре уже много лет. Я думаю, все давно поделено и переделено. Прикол в том, что игроки держат большие города у себя в подчинении. А вот в таких маленьких городах всем заведуют НПС-гильдии. Так что, я думаю, стоит попытаться подгрести под себя сначала весь теневой бизнес Вудстока. Слабо мне что-то верится в это. Я отрицательно покачал головой. Мне кажется, это невозможно. Ты думаешь, первый, кто подумал о таком? «Ты ведь даже не попробовал!» Виктор был недоволен моим неверием. «Просто я считаю, что за столько лет нашлись умники, которые подмяли под себя все, и мы сейчас просто можем реально попасть, если перейдем дорогу крупной гильдии. Ведь моя способность только на НПС и монстров эффективно действует, а вот на игроков с моим, да и твоим уровнем нам лезть не вариант». «Хорошо, попробую разобраться без тебя». Рассердился он. «Я не отказываюсь, просто предупреждаю». Я попытался его успокоить, но, похоже, только еще больше раззадорил. Москва. Офис семейного предприятия. Дмитрий. Полгода спустя. Я не ожидал, когда дверь вдруг открылась, и в кабинет вошел сначала шкафообразный охранник, выполняющий также роль шофера моего кредитора, затем его второй телохранитель, по неподтвержденным слухам бывший спецназовец и отличный стрелок, и уже следом за ними, когда они проверили, что в моем помещении кроме меня никого нет, вошел Чубаков. От нехорошего предчувствия у меня ёкнуло сердце. Похоже, отец был прав, и все это время кредитор не сидел сложа руки, ожидая моих мелких перечислений, а проводил работу, как законным образом отнять у меня бизнес. «Добрый день, Степан Ефимович!» Я постарался улыбнуться и, привстав, показал ему рукой присаживаться в кресло рядом со мной. «Предложить ничего не могу, секретаря пришлось уволить из экономии». «Ничего страшного!» Голос народного избранника был сипл и едва слышен. Он очень хорошо подходил своему хозяину. Чубаков был настолько худ и сух, что, казалось, просвечивается на свету. Несмотря на дорогущий костюм от кутюры и ослепительно начищенные туфли, он казался мне мелким сморчком, которого можно сдуть одним выдохом. К сожалению, власти и авторитета у него было столько, что сдуть его было бы проблематично и волку из 3 поросят. Каждый раз, когда мы встречались, и он, несмотря мне в глаза, тихо говорил, Мне казалось, что каждое его слово словно вбивало гвоздь в крышку моего гроба. «Я пришел вас огорчить, Дмитрий Евгеньевич». Он удобно устроился в кресле и, уставившись на картину за моей спиной, огорошил меня новостями. «Из-за кризиса на Ближнем Востоке пострадала часть моего бизнеса. Поэтому мне срочно нужна наличность, чтобы зашить дыры в бюджете. К сожалению, все мои наличные средства сейчас работают. Остался только ваш долг. Надеюсь, вы понимаете, что по-другому я не могу сейчас поступить. Бизнес есть бизнес». У меня резко стало сухо во рту. Я даже закашлялся. По скользнувшей ухмылке одного из охранников я понял, что никакого кризиса нет и в помине. Скорее всего, как говорил отец, это их стандартная форма законного развода. Тем более, что после первой встречи, когда мне были предъявлены претензии, и я вначале упирался с выплатами, а потом попал на пару дней в больницу. В полиции мне сказали, что на меня напала просто банда отморозков. Но когда на следующей встрече тот же охранник при виде меня радостно скалился, я отчетливо понял, что никаких случайностей тут не было и быть не может. Так же было и сейчас. Поэтому, глядя на него, я тщательно подбирал слова. «Но, Степан Ефимович, а как же наш договор, утвержденный график оплат?» «К сожалению, я не властен над миром. Пока, по крайней мере». Он сухо рассмеялся, довольный своей шуткой. Охранники тоже угодливо заулыбались. «Но у меня нет больше наличности. Я все отдал вам и поставщикам. Теперь все деньги вложены в производство». Слабо попытался отбиться я, уже поняв, что бы я ни говорил, все будет бесполезно. «Так у вас есть заводик этот. Сколько он сейчас может стоить?» Поинтересовался он у меня. Но даже дураку было понятно, что он знает эту цифру лучше меня самого. «Не больше 40 миллионов долларов, если продавать срочно», – все же ответил я. «Ну, так перепишите на меня его, и все. Останетесь должны мне всего 10 миллионов». Он был спокоен и вежлив, ведь даже закон был в данном случае на его стороне. Хотя реальная цена предприятия была много больше, если проводить нормальный аукцион со многими покупателями. «Сколько вы хотите получить сейчас?» – попытался я перевести разговор в другое русло. «Да график платежей можем оставить тот же. Мне нужна наличность». Он задумался и покрутил рукой в воздухе. «Скажем, те же 10 миллионов меня бы сейчас спасли. У тебя есть такая сумма, Дмитрий?» «Я найду ее вам». От его тыканья мне захотелось встать и пинком выкинуть его за дверь. К сожалению, два охранника и висящий долг были хорошими стимулами лишь стиснуть зубы и оставаться спокойным. «Отлично. Тогда, скажем, к первому числу жду перевод. Договорились?» Он был спокоен, но я понимал его. Чубаков наверняка до копейки знал мой настоящий бюджет. У меня не было сейчас даже лишнего миллиона рублей, не говоря уже о больших суммах. Мне срочно нужно было поговорить с отцом. Он говорил про какое-то новое предприятие. Может быть, оттуда можно было занять средства. Я не стал звонить в офисе. Паранойя внезапно охватила меня. Может быть, и Жучков он сюда наставил. Я вышел из здания и набрал отца. Долгие гудки и ответ незнакомого голоса. «Добрый день. Служба патронажа. Чем могу вам помочь?» «Добрый день, девушка. Я набрал номер своего отца». «Фамилия, имя, отчество и полный адрес, пожалуйста». Я продиктовал. «На настоящий момент он находится в игре. Вы хотите вызвать его или оставить сообщение?» Если сказать, что я был удивлен, значило не сказать ничего. Так вот что за предприятие организовал отец. Он вернулся в игры. Я помню, когда я был еще маленьким, он неоднократно мне рассказывал истории, которые я тогда воспринимал как сказки об их похождениях в играх. Только значительно позже, когда подрос и нашел в интернете о них информацию, то был поражен, насколько крут он был когда-то. Главное, что после всего этого он смог устроиться на госслужбу, а после выхода на пенсию даже организовать небольшое дело, которое стало зарабатывать в скором времени приличные деньги. Если бы я не погнался за большими и легкими деньгами. Вызовите, пожалуйста, его. Соединяю. Да, Дим. Голос отца звучал немного глухо, и было слышно, что он взволнован. Что случилось? Ко мне приходил Чубаков. Потребовал либо перечислить часть суммы, либо отдать завод. Ты был прав. Вот уздец какой-то. Такой ответ обычно спокойного отца удивил даже меня. Слушай, пока ничего ему не отвечай. Я сейчас с Виктором обмозгую, сможем ли мы достать деньги. Вечером позвоню. Но, пап, 10 миллионов долларов. У нас нет такой суммы. Как говорила твоя бабушка, утро вечера мудренее. Все, сказал же, позвоню вечером. Жди. Вот в такие моменты он меня реально раздражал. Никакой демократии или обсуждения. Сказал и отбился. Поскольку особого выбора не было, я решил поступить, как он и сказал. Пошел работать и ждать его звонка. Плата смерти. Королевство Альсар. Блин. Я снова зашел в игру и не смог сдержаться. Что случилось? Я так понял, тебе сын звонил? Удивился Виктор. «Да этот урод потребовал 10 миллионов долларов вернуть сейчас или отдать предприятие». «Да...» – задумался друг. «Мы пока не сможем потянуть такую сумму. Даже с твоим прокачанным скиллом. Не успеем очищать так быстро муравейник, чтобы заработать такие деньги». Мы сосредоточенно замолчали, наблюдая, как недалеко от нас ползали муравьи. Куда-то идти или телепортироваться не хотелось. Игра резко потеряла смысл. Ведь если не найти деньги сейчас, играть дальше и вовсе было бессмысленно. Внезапно он воскликнул и посмотрел на меня. В глазах сверкнула искра идеи. «Слушай, Женя, а мы с тобой как-то выпустили из виду, что Темная Империя целиком состоит из НПС и мобов». «Ну, как бы да. Только я не совсем понял, к чему ты клонишь». Не сразу понял я его мысль. «Там ведь должны быть свои города, населенные целиком НПС и мобами». Сделал он паузу и интонацией выделил слово «целиком». «Дальше продолжать?» «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- города целиком из НПС. Это ведь клондайк просто какой-то для нас. Ты представляешь, сколько мы получим, если зачистим хотя бы город? Поделился он своей идеей. С трудом. Я правда не представлял себе зачистку целого города. Что для этого нужно? Виктор задумался. Давай список составим того, что необходимо. Тебе нет смысла возвращаться со мной, ведь идти к северной границе империи отсюда ближе. Нам еще надо карты поискать, припасы да кучу всего. Тогда предлагаю следующее. Я по старой привычке взлохматил себе волосы. Отдаю тебе все кольца, выставляешь их на продажу. На вырученные деньги купишь все необходимое. Не забудь также, в чем мы будем уносить добычу. А я пока подожду тебя здесь и заодно набью нам еще колец. Принимается. Виктор протянул мне руку, и мы попрощались. Мне предстояло вернуться на свою лёжку, пока муравьи не очнулись после моего ухода. Дворец Тёмного Императора. Тёмная Империя. Светильники ярко освещали тронный зал. Играющие блики бросали причудливые тени, и все присутствующие вздрагивали каждый раз, когда тень падала на одного из них. Секунда тишины повисла в ожидании, а до этого стены тронного зала разрывал яростный голос императора. Ему доложили, что Гримгарн, жемчужина севера и четвертый город по величине в империи, был полностью уничтожен. Точнее, не так. Стены и ворота остались целыми, но в нем умерли все, начиная от людей, нелюдей и заканчивая домашними животными. Всех поразила неведомая хворь. Жители просто падали в том месте, где их заставала смерть. Еще можно было смириться, если бы город просто погиб от чумы или пал от набега светлых. Но было всего одно «но», которое перечеркивало все. Когда в город ворвались посланные на выяснение обстоятельств конные отряды темных рыцарей, оказалось, что из города было вытащено все ценное. Было такое впечатление, что его, пусть и не очень тщательно, но обыскали и ограбили, вынеся самое ценное. Сначала подумали, что это сделали собственные воры и грабители города, но и они были также мертвы. Рыцари видели их тела, которые, пока были живы, пытались снять ценности с жителей и зданий города, но сами падали от неведомой хвори. Самое противное во всем этом было то, что город ограбили именно тогда, когда до отправления налогов в имперскую казну оставалась всего неделя. В сокровищнице было не только золото, собранное из города, но также и со всей области. Только по самым скромным подсчетам, империя потеряла 50 миллионов золотых империалов налогов, и это не считая того, сколько ценного было похищено у жителей города, особенно во дворцах богатой его части. Хоть похищены были только ценные вещи, все прекрасно понимали, что только время помешало неизвестным вычистить город до последней копейки. Никто им был не помехой. Видимо, либо их количество было мало, либо просто не хватило времени на тотальную чистку. Советник Тарон-Вар. Голос императора был тих, но на придворных это показное спокойствие оказывало такое влияние, что хотелось спрятаться дальше и глубже. «Да, ваше императорское величество!» Одним дыханием выдохнул тайный советник, падая на колени перед владыкой. «Вы лично, понимаете? Лично отвечаете мне за этот инцидент!» Император тыкнул советника пальцем. «А если не приведи Джакал, это повторится, я найду себе нового тайного советника. Все ясно?» «Да, ваше императорское величество!» Мало кто из ближнего круга императора хотел сейчас очутиться на месте Тарон-Вара. Но с другой стороны, если тот не справится, можно и попытать счастье, заняв его должность. Тайный советник – второй по значимости человек в империи. «Даю вам неделю, чтобы узнать все обстоятельства и доложить мне о том, что вам стало известно». Император закончил свою речь и встал, дав понять, что аудиенция закончена, лишь бросив напоследок отрывистый приказ. «Генерала Эрастара ко мне!» Город Драгонспиар. Королевство Альсар. Королевский дворец. Император сильно удивился, если бы случайно услышал разговор своих вечных противников. Ведь тема обсуждения на Малом Совете Королевства ничуть не отличалась от той, что обсуждал император у себя. Его противники также были обеспокоены новостями с северной границы. «Ваше Величество, мы не знаем», – докладывал один из советников. «Никто не знает. Просто в один день из города перестали приходить сообщения, а те, кто направлялся в него, бесследно исчезли». «Такое может повториться и у нас?» – обеспокоенно произнес король, обведя взглядом совет. «Вы понимаете, чем это нам грозит?» «Конечно, ваше величество!» Практически хором ответили все. «Я думаю, ваше величество, это влияние не нашего мира», заметил первый советник. «Бессмертные точно приложили к этому руку. Мы можем огласить везде о королевском задании, кто может рассказать о произошедшем инциденте, получит награду. Бессмертные охотно берутся за задание, если они с хорошей наградой». «Очень хорошая мысль, первый советник». Король слабо улыбнулся, поощряя подданного своим довольством. «Так и поступим. Только вы не скупитесь на награду. Скажем, любая вещь из королевской сокровищницы». «Большой или малый, ваше величество?» Решил уточнить еще один советник. Ответом ему послужили красноречивые взоры остальных участников заседания. Малая сокровищница была только для внутреннего использования, а в большой же сокровищнице хранились деньги, камни и старое оружие. Как раз то, что так любимо и очень ценится пришельцами. «Да, и усильте северную границу», – заметил перед тем, как распустить совет король. «Император подумает на нас, ведь больше реальных противников у него нет».